Когда писатель, только лишь писатель, сухарь чернильный, право, он смешон. Чванлив, ревнив, завистлив, о, создатель, последнего хлыща ничтожнее он. Что делать с этой тварью, мой читатель? Надуть мехами, чтобы лопнул он. Исчерканный клочок бумаги пищей, ночной агарок, вот кто этот нищий.